Глава 19. Дом страха. Пока мы шли, надвигалась ночь, и облака, появившиеся днем, сгустились настолько, что для этого времени года стало очень темно. Путь наш шел по неровным горным склонам, и хотя Алан уверенно шел вперед, я не мог понять, как он находит дорогу. Наконец, в половине 11 мы добрались до вершины горы и увидели внизу огни. По-видимому, дверь одного дома была открыта, и через нее лился свет очага и свечей. Вокруг дома и служб сновали человек 5 или 6, каждый с горящими факелами в руках. «Джеймс, должно быть, потерял рассудок», — сказал Алан. «Если бы вместо нас с тобой сюда подошли солдаты, попал бы он в переделку. Но, вероятно, у него стоит часовой на дороге. И он отлично знает, что ни один солдат не найдет пути, по которому мы пришли». С этими словами Алан 3 раза свистнул условленным образом. Странно было видеть, как при первом звуке все факелы остановились. Точно люди, которые несли их, испугались, и как после 3-го свистка суматоха возобновилась. Успокоив их таким образом, мы спустились по склону, и у ворот, жилище было похоже на богатую ферму, нас встретил высокий красивый мужчина лет около 50, который окликнул Алана по-гельски. «Джеймс Стюарт», — сказал Алан, — «я попрошу тебя говорить по-шотландски, потому что я привел молодого джентльмена, не понимающего никаких других языков. Вот он», — прибавил Алан, взяв меня под руку. «Молодой джентльмен из Лоуленда, лэрд в своей стране. Но я думаю, для него будет лучше, если мы не назовем его имени». Джеймс Гленский повернулся ко мне и поздоровался довольно благосклонно. Затем он обратился к Алану. «Это был ужасный случай. Он навлечет несчастье на всю страну», — воскликнул он. «Ну», — сказал Алан, — «ты должен примириться с ложкой дегтя в бочке меду. Колин Рой умер, и этому надо радоваться». «Да», — продолжал Джеймс, — «но, честное слово, я бы желал, чтобы он был жив». «Однако дело сделано, Алан. Но кто же будет отвечать за него? Случай этот произошел в Аппине, помни это, Алан. И Аппин будет расплачиваться, а у меня семья». Пока они разговаривали, я наблюдал за слугами. Они, взобравшись на лестнице, разгребали солому на крыше дома и служебных построек, вытаскивая оттуда ружья, кинжалы и прочие военные доспехи. Другие уносили их, и по ударам кирки, раздававшимся где-то ниже на склоне, я догадался, что их закапывали в землю. Хотя все работали усердно, но в работе не замечалось порядка. Люди вырывали друг у друга ружья и сталкивались горящими факелами. А Джеймс, постоянно прерывая разговор с Аланом, отдавал приказания, которых, очевидно, не понимали. Люди, освещенные факелами, выражали страх, и хотя все говорили шепотом, в голосах слышались тревога и раздражение. Вскоре из дому вышла девушка с каким-то свертком в руках. Я часто потом улыбался, вспоминая, как, едва взглянув на этот узел, Алан мгновенно сообразил, что в нем находится. «Что девушка держит?» — спросил он. «Мы приводим дом в порядок, Алан», — отвечал Джеймс испуганно и немного заискивающе. «Ведь они будут обыскивать Аппин с фонарями, и все должно быть у нас в полном порядке. Мы, видишь ли, зарываем ружья и кинжалы в мох, а у нее, вероятно, твой французский мундир». «Зарыть в мох мой французский мундир?» — закричал Алан. «Клянусь, этого не будет». Он завладел свертком и отправился в сарай переодеваться, а меня пока поручил родственнику. Джеймс повел меня на кухню, где мы сели за стол, и он, улыбаясь, начал беседовать со мной, как радушный хозяин. Но вскоре к нему вернулось уныние, он стал хмуриться и кусать ногти. Только иногда, вспоминая обо мне, он произносил, слабо улыбаясь, одно-два слова и снова предавался своему горю.